День первый. Воспоминания. Когда они наконец тронулись, Самойлов взглянул на сидевшего рядом с ним гостя. «Вы правильно решили», — кивнул он. «Не нужно верить разным гадалкам. Она может придумать такую историю, после которой вообще нужно вешаться. Поэтому самое верное — не обращать внимания на такие предсказания. И ничего страшного с нами не случится. Нас уже ждет Сергей Николаевич. Я ему позвонил и сказал, что мы скоро приедем. Наш офис находится на Остуженке. Если не будет автомобильных пробок, то мы доедем довольно быстро». «Я помню», — кивнул Чхиидзе. «Вы ведь присылали мне факсы с изображением вашего здания на Остуженке. Я еще тогда обратил внимание на ваши проспекты». «У нас уже все готово», — сообщил Самойлов. «Сразу после подписания поедем в ресторан обмывать наш новый договор. Мы долго выбирали, в какой ресторан лучше пойти. В грузинский ехать неудобно. Вы лучше знаете свою кухню. В средиземноморскую тоже не хотели. Вы ведь живете в Швейцарии. Решили выбрать наш ресторан с русской кухней. Поедем за город, в Царскую охоту. Очень неплохой ресторан. Вы, наверное, о нем слышали». «Слышал», — кивнул Давид Георгиевич. «Но дело не в ресторане. Я думаю, нам нужно серьезно переговорить с руководством вашей компании. Мы ведь начинаем работу, рассчитанную сразу на несколько лет. Если все будет нормально, моя компания сможет инвестировать в ваш бизнес около 100 миллионов долларов. А это очень большие деньги. Во всяком случае, для меня». «Для нас тоже», — весело подтвердил Самойлов. «Я только хотел узнать насчет ваших планов. У вас есть какие-нибудь пожелания или планы? Может, вы хотите с кем-то увидеться, куда-то поехать?» «Я уже увиделся со своей старой знакомой», — улыбнулся Чхиидзе. «И ничего хорошего из этого не вышло. Нет, у меня нет никаких определенных планов. Конечно, хочется немного поездить по городу, посмотреть на размах вашего жилищного строительства. Но это можно сделать и завтра. А сегодня я позвоню некоторым своим старым знакомым. Давно хочу с ними увидеться». «Как хотите». «Обе машины с охранниками будут в вашем распоряжении», — сообщил Самойлов. «Если понадобится, мы найдем еще людей, сколько нужно. Насчет этого не беспокойтесь. Завтра вечером у нас встреча с некоторыми нашими соинвесторами. Будут руководители двух крупных российских банков. Они тоже хотят с вами познакомиться». «Хорошо», — кивнул Чхиидзе. Потом ничего неожиданного не произошло, и он даже немного успокоился. Забыл о предсказании цыганки. Они приехали на Остуженку, где их ждал руководитель компании, с которым Чхиидзе уже был знаком. Сергей Николаевич Касаткин несколько раз прилетал к нему в Цюрих на переговоры. Касаткину было за 50, и он работал еще в управлении капитального строительства города Москвы до 91 года. Это был опытный специалист, работавший в строительном бизнесе уже больше 30 лет. Недоброжелатели уверяли, что у него были особые отношения с московским руководством, за счет чего он и получал лучшие земли под постройки своих зданий и большие кредиты в российских банках. В офисе Касаткина все было монументально и целесообразно, как и полагалось в компаниях такого профиля. В огромном кабинете уже все было готово для подписания необходимых документов, над которыми столько работали юристы с обеих сторон. Кроме самого Касаткина, здесь были и представители юридических фирм, разрабатывающих договоры об инвестициях. Со стороны Касаткина их представлял Халфин. А со стороны Чхиидзе – Лев Лазаревич Файгельман, который работал с юристами из Германии и Швейцарии уже много лет. Файгельман и Халфин были похожи друг на друга. Оба среднего роста, упитанные, с мясистыми щеками, немного выпученными глазами и короткими руками. Оба считались лучшими юристами Москвы и давно знали друг друга. Поэтому последние согласования шли довольно быстро, и им не требовалось много времени, чтобы уточнять или согласовывать любой пункт, вызывающий у них разногласия. Они работали как два настоящих профессионала, уважающих друг друга. Оба знали, какие моменты нужно уточнять, какие нужно обходить, а на какие обращать внимание. В кабинете было довольно много людей. Вместе с Фейгельманом и Халфиным приехали их помощники. Кроме самого Касаткина, здесь были еще двое других вице-президентов. Чиидзе пришел не один, он привел Лиану, которая просмотрела все документы. Вебер остался в приемной. Давид Георгиевич обратил внимание на девушку, которая помогала Касаткину готовить документы. Передавала их Лиане, пытаясь явно услужить и понравиться гостье. Очевидно, она работала личным секретарем президента компании или была его помощником. Девушка была высокого роста, у нее были выступающие скулы, серые глаза, немного удлиненный нос с горбинкой, придававший ей особое очарование, и пухлые губы. Волосы были выкрашены в своеобразный красный цвет и пострижены в каре. На ней был строгий деловой костюм, приталенный пиджак и юбка, заканчивающаяся гораздо выше колен, что очень выгодно подчеркивало ее длинные ноги. Чхеидзе даже подумал, что мог видеть эту девушку где-то в другом месте. На вид ей было лет 25, не больше. Он вспомнил, что уже 12 лет не был в Москве. Значит, когда он отсюда уезжал, она еще училась в школе, и поэтому он не мог ее видеть ни при каких обстоятельствах. Чхеидзе грустно улыбнулся. Он начинает забывать, что ему уже далеко за 40. Девушка подошла к нему, и он почувствовал аромат ее парфюма. Определить было трудно, но он подумал, что ей подходит этот цветочный запах. У девочки хороший вкус и, видимо, неплохие гонорары, судя по ее часикам с бриллиантами. Он посмотрел на Касаткина. Наверное, она пользуется благосклонностью своего шефа. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Ведь Лиана получает ровно в полтора раза больше, чем Магда. Хотя последняя просто незаменима в работе. Но у Лианы сдержанная европейская красота стильной деловой женщины. А у Тамары вызывающая сексуальная красота женщины-вамп. Он улыбнулся, обратив внимание, что Касаткин назвал ее Тамарой, и тихо осведомился у девушки. «Вы давно здесь работаете?» «Уже второй год», — ответила она, улыбнувшись ему в ответ. Улыбка у нее была красивая. «А в Швейцарии вы были?» Он подумал, что Касаткин мог взять ее с собой на переговоры, и, возможно, они виделись там, в Цюрихе, или на каком-нибудь горнолыжном курорте. «Нет», — ответила она очень тихо, бросив быстрый взгляд на своего босса, который в это время разговаривал с Самойловым. «Никогда не было, но с удовольствием бы приехала», — добавила она, облизнув свои губы. «Договорились», — весело согласился Чхеидзе. «Я остановился в Национале. Если у вас будет время, вы можете мне позвонить. Я живу...» Он хотел назвать номер своих апартаментов, но она перебила его. «Я знаю», — быстро сказала Тамара. «Я сама вам заказывала эти апартаменты. Они вам понравились?» «Очень. Спасибо за вашу заботу». Он заметил, как Лиана прислушивается к разговору и повернулся к столу. Все было почти готово. Теперь следовало подписать документы. Сам процесс подписания занял не более 10 минут. Все было оформлено, и две девушки внесли подносы, на которых были бокалы с шампанским. Это был Дон Периньон 56-го года. Касаткин решил выбрать именно этот напиток, чтобы подчеркнуть серьезность и важность их намерений. Чхеидзе, как и всякий грузин, любил хорошее вино и хорошее шампанское. Хотя за время учебы в Москве он не отказывался и от водки, а в Швейцарии пристрастился к выдержанному коньяку. Но шампанское ему понравилось, и все стало казаться не таким страшным, как им казалось раньше. «Поедем в ресторан», — предложил Касаткин. «Моя машина нас уже ждет. Идемте, мы всех приглашаем. Для нас приготовили специальный ужин». «Я не смогу», — виновато сказал Фейгельман. «У меня повышенная кислотность, и извините меня». «Я тоже не смогу», — сразу как эхо повторил Халфин. «А у вас, наверное, язва?» — рассмеялся Чхеидзе. «Нет, диабет. Я стараюсь есть в строго установленное время и не перехожу пока на уколы». «Наши юристы нас бросили», — сказал Давид Георгиевич, обращаясь к своему партнеру. «Может, с нами поедут хотя бы наши женщины?» «Конечно, поедут», — сразу ответил Касаткин. «Тамара, ты едешь с нами». Чхеидзе улыбнулся. Его хитрость почти удалась. Они вышли из кабинета в сопровождении телохранителей и спустились вниз. Там уже стоял большой БМВ 7-й модели, принадлежавший Касаткину. Он стоял обращенный на запад, левой стороной припаркованный к зданию фирмы. Касаткин показал на машину, Вебер открыл дверь. Чхеидзе уселся сразу за водителем. Сергей Николаевич обошел машину и сел рядом на правое заднее сиденье. Чхеидзе подумал, что нужно поменяться из принципа, но решил не привлекать к себе внимания ненужными жестами. Иначе Самойлов подумает, что он до сих пор помнит предсказания этой цыганки. Вебер уселся на переднем сиденье. Все остальные разместились в других машинах. Давид Георгиевич заметил, что Тамара оказалась в одной машине вместе с Лианой и подумал, что это очень не кстати. Но изменить уже что-либо было невозможно. Колонна из 5 машин тронулась в путь. «Она давно у вас работает?» — поинтересовался Чхеидзе. «Тамара, только 2-й год. Толковая и умная девочка. Она юрист по профессии, получила диплом с отличием. Такая целеустремленная и знающая себе цену девочка. Очень активная и напористая, своего не упустит. Мы сначала взяли ее обычным стажером, но за год она стала моим личным секретарем. Все замечает, все запоминает, отличная память. И знает несколько иностранных языков. В наше время молодые женщины думают только о том, как бы удачно выскочить замуж. А это мечтает о карьере», — пояснил Касаткин. Чхеидзе не стал спрашивать, спит ли она со своим шефом. Ему было неудобно. В конце концов, Лиана тоже очень красивая женщина. Но Касаткин его не спрашивает об их отношениях. И правильно делает. «Она молодая, но с характером», — почему-то добавил Касаткин. «Легко быть независимой и смелой, когда у тебя большие возможности. Она молодец, твердо знает, что хочет, и уверенно идет к своей цели». «Сейчас такая молодежь», — вежливо согласился Давид Георгиевич. «Самойлов сказал мне, что вы успели пообщаться с какой-то цыганкой, и она испортила вам сегодня настроение», — сообщил Сергей Николаевич. «Неужели вы можете верить этим гадалкам?» «Я не верю. Но иногда их предсказания сбываются». «Случайные совпадения», — весело заметил Касаткин. «Между прочим, если вам нравятся цыгане, мы можем пригласить их хор, чтобы для нас спели. Даже с живым медведем». «Не нужно», — ответил Давид Георгиевич. «Постараюсь обойтись без них». «Когда вы думаете начать строительство нового отеля?» «Через 2 месяца. Нужно согласовать все вопросы с московскими властями». «Вы слышали, что произошло с гостиницей «Россия»?» «Слышал». «Вот, поэтому нужно все тщательно подготовить. Но я думаю, что Халфин и Файгельман нас не подведут. Это большие специалисты своего дела. Они все оформят, как полагается». «Не сомневаюсь. Какой объем инвестиций вы полагаете привлечь для строительства отеля?» «Около 200 миллионов долларов. Половину даете вы, половину выделяем мы или наши соинвесторы. Банки готовы участвовать в нашем проекте. Завтра у нас предстоит важная деловая встреча». «Мне уже сказали». Они продолжали разговаривать, когда машины выехали за город и не заметили, как грузовик, внезапно оказавшийся перед ними, вдруг резко свернул в сторону. Очевидно, у водителя отказали тормоза, и он на полном ходу врезался в их автомобиль. Как раз в правую сторону, там, где должен был сидеть сам Давид Георгиевич Чхеидзе. Но вместо него там оказался Касаткин. Удар был такой силы, что машину словно подбросило. У Чхеидзе оказались разорванными брюки и пиджак. Он получил сильную травму ноги и правой руки. Больше всех досталось Касаткину. Удар был такой силы, что он погиб почти мгновенно, и его обмякшее тело прижало гостя к левой задней дверце машины. Самое поразительное, что сидевший впереди водитель и Вебер почти не пострадали. Удар пришелся на заднюю правую часть БМВ. Чхеидзе почувствовал боль в правой ноге и застонал. «Только не хватает, чтобы сломал себе ногу», — подумал он с огорчением. Вокруг уже суетились люди, пытавшиеся вытащить его из покореженного автомобиля. Он повертел шеей и подумал, что ему повезло. Скосил глаза на неподвижное тело Касаткина. Голова его была разбита, вокруг проломленного виска чернела кровь. «Только этого нам не хватало», — с огорчением произнес Чхиидзе. Он попытался отодвинуть от себя тело несчастного Касаткина, но ему не удалось даже пошевелиться. Дверь тоже не открывалась, ее сильно заклинило. Вебер уже пытался ее открыть. Рядом кричали люди. Мгновенно образовалась пробка. Остальные четыре автомобиля практически перекрыли дорогу, и все люди из них поспешили на помощь пострадавшим. И только когда рядом появились машины милиции и скорой помощи, Чхиидзе вдруг вспомнил про цыганку и с ужасом посмотрел на мертвое тело Касаткина, прижимавшего его к дверце автомобиля. Значит, она была права. Если бы он оказался на этом месте, то сейчас бы он прижимал к дверце живого Касаткина. А если уселся бы на место Вебера, то с ним ничего бы не случилось. Откуда она могла об этом узнать? Что вообще происходит? Неужели она могла предвидеть, что у этого грузовика откажут вдруг тормоза? Когда его вытащили, наконец, из машины, он был весь в крови своего партнера. Несмотря на протесты Чхиидзе, его уложили в машину скорой помощи и отправили в больницу. По дороге в больницу он вспомнил и продолжение ее предсказаний. Она сказала, что если он не погибнет в этой аварии, усевшись на другое место, то проживет еще 2 дня, после чего его убьют. Давид Георгиевич нахмурился. Получается, что предсказание цыганки сбылось уже во второй раз, и нет никаких гарантий, что оно не сбудется и в третий. Но это значит, что у него в запасе осталось только 2 дня. 2 дня жизни, после чего его должны убить. Он даже застонал от неожиданности. «Вам плохо?» — наклонилась к нему пожилая женщина-врач. «У вас что-нибудь болит?» «Не знаю», — признался он. «Я даже не знаю, что именно у меня болит».